Владимир Друг. Из жизнеописания кошки Мурки. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса.